Когда мы стали подробно обсуждать порядок выполнения нашего плана и решать, как расставить наши силы, возникли новые сомнения. В конце концов, было решено перед отправлением на Пикадилли разрушить ближайшее логово графа. Если бы он и узнал об этом раньше времени, все-таки мы опередили бы его, и тогда его присутствие в его чисто материальном, самом уязвимом виде дало бы нам в руки новые нити. Что же касается расположения наших сил, профессор решил, что после посещения Карфакса мы все проникнем в дом на Пикадилли. Затем я и оба доктора останутся там, в то время как лорд Годалминг и Квинси отыщут и разрушат убежище графа в Волворте и Милленд. Было, конечно, возможно и даже вероятнее всего, как сказал профессор, что граф явится днем в свой дом на Пикадилли, и тогда мы сможем там схватить его. Во всяком случае, мы можем последовать за ним. Я упорно возражал против такого плана, то есть, собственно, против того, чтобы отправляться с другими, настаивая, что должен остаться для защиты мины. Я полагал, что смогу это сделать, но мина не хотела и слышать об этом. Она сказала, что там от меня больше пользы, ведь среди бумаг графа могут оказаться полезные указания, которые я пойму легче, чем другие, после моего приключения в Трансильвании, и что, наконец, для борьбы с необыкновенным могуществом графа надо собрать все наши силы. Я вынужден был уступить, потому что решение Мины было непоколебимо. Она сказала, ее последняя надежда в том, что мы станем работать все вместе. «Что же касается меня, — прибавила она, — я его не боюсь. Я испытала уже самое худшее, и что бы ни случилось, найду хоть какое-нибудь успокоение. Ступай же, друг мой, Бог защитит меня, если такова его воля и без вас». Тогда я встал и воскликнул: «Итак, с Богом! Пойдем, не теряя больше времени. Граф может прийти на Пикадилли раньше, чем мы предполагаем». «Нет, этого не может быть», — произнес Ван Хелсинг, подняв руку. «Почему?» — спросил я его. «Разве вы забыли?» — ответил он, пытаясь улыбнуться, — «что в прошлую ночь он пировал, и поэтому встанет позже». «Разве я мог это забыть? Разве я это когда-нибудь забуду? Забудет ли кто-нибудь из нас ужасную сцену?» Мина собрала все свои силы, чтобы сохранить спокойствие, но страдание оказалось сильней, и, закрыв лицо руками, она задрожала и жалобно застонала. Ван Хелсинг вовсе не желал напомнить ей о ее ужасном приключении. Он просто по своей рассеянности забыл о ее присутствии и упустил из виду ее участие в этом деле. Увидев, какое действие произвели его слова, он сам испугался и попытался ее успокоить. «Мадам Мина», — говорил он, — «милая, милая мадам Мина, увы, как же я при всем моем уважении к вам мог так забыться. Простите меня, старого глупца. Вы забудете это, правда?» Говоря это, он склонился над ней, а она, взяв его за руку и глядя на него сквозь слезы, хрипло сказала: «Нет, не забуду. Лучше мне это помнить. У меня много прекрасных воспоминаний о вас. Я буду помнить обо всех вместе. Но вам пора. Завтрак готов. Нам надо поддержать силы». Наш завтрак не походил на обычный завтрак. Мы пытались казаться веселыми и подбадривали друг друга, но самой любезной и веселой из нас, казалось, была Мина. По окончании завтрака Ван Хелсинг встал и сказал: «Теперь, друзья мои, приступим к исполнению нашего ужасного плана. Скажите, все ли вооружены так, как в ту ночь, когда мы впервые проникли в логово нашего врага? Вооружены ли мы против нападения духов и против нападения смертных людей? Если да, то все в порядке. Теперь, мадам Мина, вы, во всяком случае, здесь в полной безопасности до захода солнца, а до этого времени мы вернемся, если нам вообще суждено вернуться. Но прежде чем уйти, я хочу удостовериться в том, что вы вооружены против его личного нападения. Пока вы были внизу, я сам все приготовил в вашей комнате и оставил там некоторые предметы, при виде которых, как вы знаете, он не войдет. Теперь позвольте мне защитить вас лично. Этой освященной облаткой я касаюсь вашего чела во имя Отца и Сына и